Нежданный сюрприз. Неужели такое бывает? Задумчиво выдохнул я, когда довольно крупный левиафан, медленно отстыковавшись от моего линкора, все же направился прочь, в сторону выхода из этой звездной системы Федерации. В руках у меня сейчас находился бокс с несколькими нейроимплантами производства Спалотов. Имеющийся у меня под боком медицинский дроид полностью освидетельствовал их. Это было оборудование с того самого хирургического комплекса 6-го поколения. По сути, этот комплекс был целым модулем, всунутым в корабельную систему. К нему было приписано аж 10 медицинских дроидов 6-го поколения. Одного из них я и взял на эту встречу. Он быстро протестировал оборудование, которое я получил, и засвидетельствовал тот факт, что я действительно держу в своих руках именно то, на что так надеялся. Что мне так неожиданно и даже в чем-то внезапно удалось получить в свои руки. Симбионт Спалотов, а также и нейроимпланты. Все это оборудование, по сути, было универсальным, что в чем-то меня и радовало. Надо сказать, что едва Спалот отбыл с борта моего корабля, как я тут же получил экстренный вызов от того самого генерала службы безопасности Федерации Брана Гара, который уже несся в сторону моего корабля на легком крейсере. Этот пожилой слакс тут же постарался выяснить у меня подробности моего общения с этим самым Спалотом, так как выяснилось, что этот разумный категорически не желал вообще ни с кем общаться. А вот со мной вдруг решил не просто пообщаться по системе связи, а даже и лично поздороваться, чуть ли не рука в руку. «Генерал, просто у него был ко мне вопрос. Он хотел приобрести у меня кое-что из моих товаров, которые я доставил из той самой звездной системы». Медленно усмехнулся я, когда генерал чуть ли не начал угрожать мне тем, что вынудит меня при помощи тех же сенаторов Федерации все же ответить на его вопросы. «Вы же не забыли о том, что у меня есть некоторые товары, вроде тех самых копченых колбас, которые я привез с территории Фронтира? Вот я и продал этот товар ему. А как он об этом узнал, так чего вы у меня об этом спрашиваете? У него спросите». Он наверняка прекрасно был осведомлен о том, что у вас здесь происходит. Знаете, я не удивлюсь тому, если выяснится, будто бы из вашей структуры кто-то постоянно на них работает. Возможно, вы мне тут же скажете о том, что это все ошибочная догадка с моей стороны. Судя по тому, как этот генерал заскрипел своими зубами, я ударил его в самое больное место. В ответ на это мое утверждение, Брангар только проворчал о том, что еще нужно разобраться в том, какие такие ресурсы или товары я продал Спалоту, и не будет ли у них из-за этого проблем. После чего банально отключился и пропал из эфира. И я надеялся, что это произошло на достаточно долгий срок, ведь я не собирался объяснять ему причины для своих действий. Пока что. Надо сказать, что все члены моего экипажа буквально приплясывали от радости, когда узнали о том, что я наконец-то смогу установить себе такие редкие и практически бесценные импланты. Как оказалось, на территории Содружества подобное оборудование иногда все же появлялось, но очень редко, и по сути даже один такой симбионт мог стоить не менее сотни миллионов кредитов, а если посчитать каждый имплант, то можно было понять, что стоимость товара отбилась мне в полной мере. Почему же я до сих пор не отдал эти минералы, которые достались мне на этой планете, официальным представителям Федерации Нивы? Да тут все просто. Дело в том, что Федерации нужны были уже обработанные чистые ресурсы в виде того самого металла, из которого делают обмотку для гиперпривода космического корабля. Тут же были просто камни, просто непереработанная руда. Надо сказать, что я по какой-то глупости просто показал этот камень данному разумному, решившему выйти на связь с моим кораблем. Я же сам его не вызывал, так как прекрасно понимал, что наверняка буду одним из десятка тысяч таких разумных. Пока что я думал над тем, что могу предложить ему на обмен. Ну надо же было мне все же попытаться воспользоваться таким шансом. Но все оказалось куда проще. Он сам вызвал мой корабль, словно знал или чувствовал, что мне есть что ему предложить. И такая осведомленность меня очень сильно насторожила. Но все прошло как нельзя лучше. Мы провели процедуру обмена, и он радостно ускакал на борт своего корабля с 21 килограммом камней руды Лерсия. И это с учетом того, что в грузовом отсеке моего корабля осталось такого груза еще пару-тройку тонн. Ну да, а вы что же думали, что я ему предоставлю весь этот груз в обмен на подобные импланты? Я понимаю, что они бесценные и дорогие, но кто ему мешал со мной поторговаться? И естественно, что я, как покупатель возможных изделий, предложил самую низкую цену, какую только мог бы придумать, и удивился тому, что он практически сразу на нее согласился. А значит, этим разумным такой минерал подобного рода был нужен именно в таком, в природном виде, потому что я видел то, как его руки тряслись, когда этот Спалот забирал небольшой контейнер с рудой. Это, кстати, тоже достаточно серьезный вопрос для осмысления. Почему? Почему ему не был нужен именно обработанный Лерсий? Так нет же, он с такой радостью вцепился в ту руду, что я ему предложил, но даже не подумал о главном. Он выдал свой истинный интерес. Вот я бы на его месте постарался бы сделать вид, что мне чистая руда не нужна. Мне бы уже переработанные минералы пригодились в виде металла. А руда? Руда стоит дешевле. А значит, на обмен я должен был бы предоставить ему куда больше подобных ресурсов. И я бы пошел на это. По сути, я был готов отдать ему все эти контейнеры с рудой, которые у меня стояли в ангаре. Но этот разумный, едва услышав про то, что я ему даю, уже даже не торговался. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что у них есть проблемы, открыто связанные именно с такой рудой. Достаточно большие, надо сказать, проблемы. Во-вторых, не стоит забывать о том, что такая руда забирает под себя достаточно много места, а чистый металл занял бы куда меньше места, однако ему понадобилась именно руда, то есть ему нужна именно руда, а никак не чистый минерал, уже переплавленный и полностью переработанный. Как факт, я понимаю, что здесь есть какая-то странность. И в-третьих, он действительно спешил забрать у меня этот минерал и сразу же отдал мне эти импланты, которые, судя по всему, произвести для них не такая уж и большая сложность. Скорее всего, основная проблема в таких имплантах – это создать их зародыш, а вот уже эти самые зародыши можно использовать как угодно, по крайней мере, я так думаю. Надо сказать, что корабль у него был весьма специфический. Чем-то мне небольшого синего кита напомнил. Ну, сравнительно небольшого. По сравнению с моим линкором, которым он подходил борт к борту. А так, синий кит. И весьма солидный, в километр длиной. Я даже не понял того, как он в космосе плавает. Но вспомнил одну старую фантастическую книжку про модельера. И тут же понял, что это может быть вполне нормальное строение корпуса для живого корабля. Возможно, вас заинтересует этот рассказ, но я не помню автора и названия. Я помню только то, что там шла речь именно о молодом модельере, которому предложили полететь на одну планету и попытаться решить проблемы, которые там возникали у местных жителей. Дело было в том, что там можно было летать. Ну, то ли притяжение такое слабое было, то ли планета была специфическая. Вроде бы полой сферы, а разумные жили внутри. Так вот, когда они отталкивались от поверхности планеты, то просто летели как бы в невесомости. И именно эти самые местные жители пытались выработать для себя какие-то возможности, вроде тех же крыльев, чтобы как-то летать в пространстве, где находятся. Но ничего у них не получалось. Этот модельер внимательно на все посмотрел и принял решение. Он сделал им костюм, но не с крыльями, а с плавниками. Сделал костюм дельфина. И все получилось. Правда, в рассказе это рассказывается все куда более пространно и с большим потоком информации. Но сейчас не это важно. Важно было то, что для пустоты и невесомости подобные своеобразные очертания, напоминающие именно что-то морское, вполне естественны, так что я не особо удивился этому кораблю. Кстати, немного погодя, после того, как я переговорил с генералом Браном Гаром, от эскина линкора пришло экстренное сообщение с вызовом со стороны какого-то непонятного мне разумного. И когда я увидел на экране это высокомерное с тонкими чертами холеное лицо с острыми выступами на ушах, ведущими вверх, что сразу мне дало намек на определенную расу. Я с большим трудом сдержал раздраженный скрип зубов. Тоже мне космические эльфы. У меня сразу возникло такое странное чувство отчуждения, ощущение неправильности происходящего. Этот разумный смотрел на меня, как на какой-то мусор. Только вот, видимо, действовал сейчас практически через силу, потому что ему надо было у меня кое-что узнать. А взять эту информацию у кого-то со стороны он явно в принципе не мог. Судя по всему, это был представитель империи Аграф, однако он как-то слишком быстро отреагировал на произошедший контакт между мной и кораблем с полотов. Скорее всего, этот разумный является еще и торговым представителем этого государства, так как он явно находится где-то в этой самой звездной системе Федерации. Слишком большая скорость реакции у него была. Будь он где-то в стороне, например, в той же столичной звездной системе Федерации, то этот разумный просто не успел бы так быстро выйти на меня. А тут, тем более, что связь шла направленным сигналом. Причем шел этот сигнал прямо с территории мегаполиса, на обитаемой планете данной звездной системы. Здесь была только одна такая планета, где была возможна полноценная жизнь, хотя колонии были и на других планетах, с различными куполами и укрепленные. А вот полноценная жизнь в мегаполисе была только здесь, именовали эту планету, как и саму эту звездную систему, Барза, так что можно было понять, что сигнал идет, скорее всего, прямо с прямого представительства этого государства, где и проживает этот наглый индивидуум, который сейчас на меня смотрел, как на какой-то мусор, явно не желая со мной никакого общения. Но все же ему придется со мной говорить. Это стало понятно потому, с каким выражением лица этот аграф наконец-то разомкнул губы и произнес первые слова. И это были слова отнюдь не приветствия, что было вполне ожидаемо. «Немедленно объясни мне то, о чем с тобой беседовал Спалот!» Брезгливость и злость буквально сочились желчью сквозь его зубы, когда этот разумный пытался протолкнуть сквозь них слова, обращенные ко мне. «Если ты сейчас мне не объяснишь все так, чтобы мне это понравилось, то пожалеешь об этом контакте». Честно говоря, я сначала даже дар речи потерял от такой наглости. И это еще что такое? Этот разумный приперся сюда, как какой-то официальный посол или представитель, а ведет себя так, как будто он здесь полноправный хозяин. Так быть не должно. Я не знаю того, на что именно рассчитывал этот разумный, но ему следовало бы задуматься о последствиях, прежде чем вести себя подобным образом. Ведь, по сути, он сейчас просто нарывался на неприятности. На достаточно серьезные неприятности. Так не разговаривают с теми, от кого тебе нужна информация. Надо иметь хоть какое-то понимание момента. Этот же разумный вел себя так, как будто это он делал мне какое-то одолжение. И это меня сразу завело до такой степени, что я просто не стал сдерживаться. «А ты кто такой вообще?» Задумчиво выдохнул я, постаравшись изобразить ту же самую брезгливость, которую он проецировал в мою сторону. «Ты не забыл ничего? Кажется, ты не у себя дома, чтобы диктовать мне какие-то условия и что-то требовать. Кто ты такой? Я тебе что-то должен? Ты мне заплатил за информацию? Нет. Так какого демона ты тут рот открываешь? Научись сначала быть вежливым и культурным, а только потом рассчитывай на то, что с тобой кто-то вообще захочет общаться. Идиот!» Я тут же приказал искусственному интеллекту корабля разорвать связь, потому что видел то, как этого разумного буквально раздувает от бешенства. Он явно не ожидал такого приветствия с моей стороны. Скорее всего, он привык к тому, что практически всегда получает то, что ему нужно, просто ему приходится иногда обращаться к разумным, которые ниже его по положению, и это все у него уже заложено на уровне инстинктов, я имею в виду такую брезгливость и фактически голую ненависть к низшим существам, однако я не уверен в том, что считаю себя низшим существом, перед ним я плясать не собираюсь на задних лапках, к тому же я к нему не обращался». Он сам ко мне обратился, так еще и хамить начал. А как иначе я должен понимать эту угрозу? Видите ли, я пожалею, если ему моя информация по какой-то причине не понравится. У него что, вообще все мозги отсохли? Честно говоря, я был бы, наверное, шокирован такой наглостью, если бы я заранее не догадывался о таком развитии событий при общении с аграфами. Знаете, у меня создалось стойкое впечатление, что я разговаривал с очень молодым представителем этого народа. Почему? Не знаю. Говорят, что эти существа могут хранить свою молодость тысячи лет, но тут было что-то такое, что выдавало мне главный нюанс. Ну не мог постоянный представитель этого государства, который десятки, если не сотни лет, живет среди других разумных, вести себя подобным образом, который может быть весьма наивным и глупым, особенно для официального представителя какого-то государства. Я специально приказал Искину корабля провести проверку через глобальную сеть, и действительно, оказалось, что в данной звездной системе есть официальное представительство империи Аграф, и представитель этого своеобразного народа, который там был изображен, явно не являлся этим разумным, там был кто-то другой, причем сразу стоит заметить тот факт, что этот разумный явно умел делать лицо. Я не зря говорю о том, что он именно делал лицо. Дело в том, что даже на всех изображениях, которые искусственному интеллекту того самого тяжелого крейсера, который я продолжал использовать как отправную точку, удалось найти, этот разумный всегда выглядел умудренным опытом и фактически сочувствующим разумным. Знаете, это все было похоже на то, как старший брат, которому уже лет под 20-25, сидит и смотрит на младшего, который только-только родился и уже не осознает всей жизни, происходящей вокруг него». Вот такое же выражение своеобразного отеческого сочувствия и насмешки, но не злой, а такой, добрый, явно проглядывалось в его облике. Хотя, после общения с этим молодым разумным, я понял, что все это всего лишь маска. Настоящее лицо этого разумного я видел буквально только что, когда этот молодой представитель народа Аграф сумел себя продемонстрировать. Так что я сейчас прекрасно понимал то, что он явно хотел выслужиться перед кем-то. И именно поэтому очень спешил. Возможно, как раз перед этим самым разумным, который был здесь официальным представителем империи Аграф. Вполне может быть, знаете... Этот разумный мог быть просто обычным, слишком исполнительным и активным помощником, который ради того, чтобы его оценили, был готов пойти на любую глупость. Сталкивался я и с такими умниками, когда начальники просто не знают, что сделать с таким помощником. Он вроде бы старается помочь, но вся его помощь выливается обычно в различные неприятности и проблемы для самого начальства. Уже только поэтому можно понять, что такой индивидуум чаще вредит, чем приносит пользу. Возможно, и здесь было точно так же. Но это уже не мои проблемы. Кстати, это наша беседа совсем немножко, но все же наделала резонанса. Сначала со мной связался генерал Брангар, которого я в этот день не особо хотел видеть. И этот Слакс с легкой насмешкой поинтересовался у меня тем, чем это я так обидел Аграфа, что тот вздумал попытаться написать на меня официальную жалобу. Ведь я вроде бы и корабля-то своего до сих пор не покидал. Нахожусь на своем месте, никого не трогаю. Ну а граф был явно просто в бешенстве. Я же в ответ ему вкратце описал все то, что произошло, и даже предоставил протокол нашей беседы. Надо было видеть лицо этого старого Слакса. Он хохотал, как сумасшедший, после того, как просмотрел эту видеозапись, после чего посоветовал мне переслать ее еще и сенатору Ранаку Мирту. так как этот аграф наверняка начнет еще и в Сенат жаловаться. Хотя он всего лишь помощник посла империи аграф. Все, как я и предполагал, но, по крайней мере, пожаловаться на оскорбительные действия с моей стороны этот выскочка вполне может, поэтому мне лучше действовать сейчас именно так, как я люблю. Надо же. «Как я люблю», – тихо пробормотал я, когда отключился этот представитель службы безопасности Федерации, и сам усмехнулся. «Ну что же, как посоветуете, господин генерал, я сделаю так, как я люблю». В очередной раз усмехнувшись, я переслал видео с комментариями моим юристам в корпорацию Юркон, а потом и тому самому сенатору Ранаку Мирту. Также я добавил к этому видео запись разговора с генералом службы безопасности, что к первому сообщению, что ко второму. Кстати, сенатор тоже смеялся. Я даже не понимаю того, какой идиот мог сравнивать выходцев его народа, тех самых пиеров, с аграфами. Это же глупость какая-то. Пиеры выглядят более живыми. Они действительно были похожи на очень красивых, но правда не сильно высоких разумных. По меркам людей, конечно же. И уши у них были не такие уж острые, как у аграфов. Только слегка верхняя часть уха заострена. Слегка, чуть-чуть. Если не присматриваться, то и не увидишь. У аграфов же они были более остроконечные. К тому же, у них уже обычно нет мочки уха. Да и сами они были больше похожи на какую-то застывшую картину. А уж про их брезгливость и пренебрежение тут вообще лучше не говорить. Если ты такой могущественный и, так сказать, высшее существо, то почему Спалот с тобой пообщаться не захотел? Ведь понятно же, почему этот явно молодой разумный так взбесился. Спалот отказался с ним общаться. Скорее всего, он просто никак не стал ни с кем вообще общаться. Ну, я это понял по той причине, что даже генерал службы безопасности не знал того, по какой причине Спалот оказался в данной звездной системе Федерации, и я уже в данном случае мог действовать на собственное усмотрение, достаточно уверенно и вполне себе спокойно. Юристы из корпорации Юркон, как только получили эту информацию, тоже связались со мной. Я им снова и с большими подробностями пояснил все происходящее. Эти разумные сразу же взялись за дело и пообещали, что больше у меня таких проблем не будет. Есть такая возможность. В судебной системе Федерации Нивы уже были подобные казусы, когда некоторые разумные, являющиеся представителями других государств, по какой-то причине пытались оболгать гражданина Федерации. Как факт, возникал довольно серьезный межгосударственный скандал, который был просто не нужен никому. Как результат, представители того государства платили достаточно серьезный штраф, после чего прекращали вообще каким-либо образом сталкиваться с этим разумным. Им было просто запрещено даже в одной звездной системе находиться. А что? Если они такие могущественные, то никто их здесь не держит. Пусть убираются в посольский квартал на территории мегаполиса, в столичной звездной системе Федерации. И вот там пусть и сидят, нечего им тут шастать, а то гляди. Я, видите ли, перед ними еще и отчитываться должен. Нет, чтобы попытаться со мной хоть как-то договориться. Тебе нужна информация, а любая информация – это тот же товар. Предложи мне что-то за него взамен. Что-то мне подсказывает, что когда им было нужно, то эти разумные не гнушались платить, особенно тогда, когда речь заходила о определенной выгоде для них самих. Однако теперь они вдруг решили со мной в эти игры поиграть. Ну что же, давайте поиграем». Спустя буквально полчаса со мной на связь сначала вышли юристы, которые информировали о том, что представитель империи аграф был очень сильно удивлен тем, что произошло, но когда ему продемонстрировали видеозапись протокола, этот разумный сам тут же возмутился хамским поведением своего подчиненного и пообещал разобраться с ним. К тому же тот самый судебный искусственный интеллект, получивший всю информацию, особо долго не размышлял, и его умозаключение было достаточно коротким, так что этому молодому аграфу действительно запретили вообще приближаться ко мне каким-либо образом. Честно говоря, я был даже рад такому стечению обстоятельств. Все-таки он был представителем сопредельного государства, а я был просто так, каким-то непонятным разумным, который прибыл на эту территорию и стал гражданином Федерации Нивы. Зато теперь вся эта ситуация сложилась таким образом, что даже аграфам придется думать, прежде чем они захотят со мной столкнуться. Я не считаю, что был действительно прав, поступив подобным образом. Но выбора у меня просто не было. Именно из-за того, что этот разумный, вместо того, чтобы хотя бы логически осмыслить то, что делает, постарался не только надавить на меня психологически, но при этом еще и проявил неуважение, а также набрался наглости и принялся на меня жаловаться. Всем подряд. Той же самой службе безопасности Федерации, например. Вот кто его прислал туда звонить и требовать, чтобы именно они разобрались с наглецом, который его оскорбил? Начнем с того, что я его не оскорблял, я просто констатировал факт. А уж тот факт, что этот разумный сам старательно нарывался на неприятности, тут даже не требовал никаких доказательств. Как я уже сказал, если тебе нужна информация, то будь добр предложить мне что-то взамен, чтобы я был достаточно удовлетворен таким торговым соглашением, и тогда мы оба будем в выигрыше. Однако этот разумный решил, что ему нужно все и сразу. Как факт, даже если посол империи аграф и хотел бы со мной в будущем пообщаться, то теперь эта возможность просто уничтожена на корню его собственным помощником. Немного погодя, после моего общения с юристами, со мной попытался связаться и сам этот посол Аграф. Как я уже сказал, этот разумный старательно делал вид, что он добрый дядюшка, который покровительственно смотрит на всех, кто находится, по его мнению, ниже его народа. Он принес мне витиеватые извинения за молодого разумного, являвшегося его помощником, но при этом попытался навести меня самого на мысль о том, что я должен понять его выходку именно по той причине, что прибывший в эту звездную систему Спалот общался отнюдь не с ними, кого может считать братьями, а с каким-то низшим существом. Ну, про низшее существо этот Аграф не говорил, прозвучало слово «человек», но интонация была такая, что я сразу понял подоплеку этих слов. «А кто вам сказал, что я ниже вас по положению?» Решил я все же ударить прямо в глаз этому послу, который пытался сейчас меня подвести к самобичеванию и признанию собственной вины в произошедшем конфузе. «Я знаю, что вы считаете людей низшими существами, вы всех считаете низшими. Вот только спалотов не получается таковыми считать, правда же? Вы спалотов боитесь, потому что их технологии вам не знакомы и не подвластны. В содружестве вы корчите из себя каких-то значимых разумных, но на самом деле сами зависите от них». Вы ведь тоже рассчитываете на то, что я возьму и по какой-то глупости расскажу вам то, по какой причине мы с ним общались. Обидно, да? Высшее существо общалось с тем, кого вы считаете низшим. А вы точно уверены в том, что не ошибаетесь? Может быть, Спалот не считает вас братьями, а наоборот, меня считает своим братом. Вы об этом не подумали? Соболезную. Но с представителями вашего вида я общаться не собираюсь и надеюсь, что решение суда, которое уже принято, вы все же примете к сведению. Вашему сотруднику запрещено появляться поблизости от меня. Да и вам, надеюсь, тоже запретят. А то что-то вы слишком старательно пытались сейчас вывести меня на вину в случившемся. Дипломат вы, конечно, достаточно хороший и опытный. Столько глупостей мне наговорили, только не учли главного фактора. Меня учили смотреть в корень, а никак не на листву. Честно говоря, я так и не понял того, почему меня вдруг толкнуло сказать эту фразу именно таким образом. Вообще-то я хотел сказать о том, что меня учили смотреть на суть, а не на внешнюю мишуру. Однако что уже случилось, то случилось. Слова вырвались, и назад их не вернешь. Мне достаточно было и того, что этот старый Аграф, выслушавший мою тираду, даже ничего сказать не успел, как я отключил связь. Я не хотел с ним общаться, но юристов предупредил о том, что было общение. Кстати, когда я передал юристам протокол нашего общения, то спустя некоторое время со мной связался руководитель моего поверенного. Этот пожилой драонер удивленно переспросил у меня о том, как именно я понял общий посыл этого разговора, ведь ему самому понадобилось дважды пересмотреть заявление посла, прежде чем он сам догадался, что посол пытается вывести меня на положение виновного и таким образом вынудить открыть ему нужную информацию. Я просто ему сказал, что меня хорошо учили быть внимательным и смотреть на то, что скрыто внутри, а никак не на внешнюю оболочку. Он только покачал в ответ головой, коротко заявив о том, что хорошие учителя – это огромная редкость, и мне повезло с такими разумными встретиться, после чего отключился от связи. Да, мне повезло. Когда я учился в университете на Земле, был у меня там один преподаватель, который на своем предмете смотрел именно на суть студента. Он не всегда говорил, что ему не важно то, как именно ты будешь ему объяснять предмет. Важно было именно то, чтобы ты сам понял, что ему объясняешь. Вообще, это был уникальный преподаватель. Ему в удовольствие было взять какого-нибудь еле успевающего троечника и заставить его так подготовиться и сдать дипломный проект, чтобы вся комиссия была в шоке, чтобы он сдал этот диплом на отлично. Вот это, он говорил, действительно успех. А взять какого-нибудь отличника, соответствующим знанием материала, в его понимании было абсолютно неинтересно. Тогда я у этого преподавателя многому научился. Он действительно меня учил смотреть в суть, а не в то, как и на каком языке с тобой кто-то разговаривает. Ведь если ты не понимаешь того, что хочешь получить, или что тебе пытаются донести, то ты не будешь результативным. У тебя не будет того результата, который именно тебе нужен. Поэтому надо быть просто внимательней к таким вещам. Тем более, что столкнувшись здесь в содружестве с разумными, которые любят играть законами, как жонглер шариками, я понял, что мне надо немного поторопиться, поэтому после всех этих бесед я направился к тому самому хирургическому комплексу. Там действительно стоял искусственный интеллект 20 класса, который имел именно медицинскую направленность. Более того, этот искусственный интеллект мог проводить исследования. Для меня это тоже интересно, однако сейчас мне было важно другое. Я дал ему задание провести полную установку нейрооборудования спалотов в мой организм и его последующее тестирование. Он тут же вывел на экран целую страницу различных процедур, которые обязательны в данном случае, включая сюда подпитку организма необходимыми белковыми, протеиновыми и соляными растворами, которые могут использоваться как пища и строительный материал для таких нейроустройств. Также он постарался уточнить у меня тот факт, какая именно имеется направленность у имплантов, потому что, как оказалось, просто тупо совать их в череп тоже бессмысленно. У каждого такого импланта есть определенный сектор мозга, в котором он будет наиболее эффективен, а учитывая наличие симбионта с полотов, можно было понять, что он достаточно быстро подключится к таким имплантам и будет действовать вполне себе эффективно. Соответственно, можно было понять, что заранее необходимо протестировать мой организм на соответствие таким нейроустройствам, хотя у меня была карточка с данными из корпорации нейросеть, но лучше пусть это оборудование более тщательно проверит меня, по крайней мере, здесь мне ничего сейчас не угрожает, тем более, что этот искусственный интеллект я заранее отключил от общей системы связи корабля, то есть он не мог переслать какое-либо сообщение куда-либо, если вдруг захочет слить информацию на сторону, но я же не знаю того, какие у него имеются закладки в программной матрице. Так что мне лучше заранее подстраховаться и не получить подобного сюрприза в качестве очередного подарка от моих потенциальных недоброжелателей. Пока моя команда занималась полным грабежом на других кораблях, я решил все-таки установить себе все это нейрооборудование, так как понимал, что в данном случае мне надо немножко поторопиться, ведь в сложившемся положении, если я не предусмотрю подобный нюанс, то у меня могут возникнуть определенные сложности. Дело в том, что я заранее подозревал один важный нюанс. Генерал Брангар как-то упомянул при общении со мной о том, что именно аграфы могут быть заинтересованы в попытке похитить меня. Для чего, ему неизвестно, но главное дело в том, что эти разумные могли быть замешаны в подобных шалостях. Учитывая тот факт, что сейчас я фактически сам вышел на полноценный конфликт с этими разумными, мне нужно сделать так, чтобы мой мозг, по крайней мере, как чистый образец, не привлекал внимания таких умников. Да, я понимаю, что универсальный симбионт с полотов явно заставит многих разумных рассматривать меня уже в другом качестве, как потенциально универсального специалиста экстракласса, и в данном случае даже не важно то, на кого именно я сам хочу учиться. В данном случае важно именно то, что я получил такую возможность, зато теперь я смогу спокойно установить себе эту нейросеть и закупиться базами знаний для изучения и заняться полезным и интересным мне делом. Я же хотел попробовать спроектировать свой собственный корабль, хотя мне и нравились корабли Республики Хагдан, так как они напоминали чем-то «Звездные разрушители» из того же самого фильма «Звездные войны». Однако были и минусы в их строении, из-за которых такой корабль мог быть уязвим, и я хотел бы этого избежать, я имею в виду таких тактических ошибок. К тому же мне не нравилось то, что корма у этих кораблей банально открыта для любой атаки, так как подобное может стать серьезной ошибкой. И этот факт лучше заранее предусмотреть и защитить корму каким-либо образом. Конечно, сначала я пытался рассмотреть возможность активной защиты с той стороны. Да, у республиканцев в основном оружие направлено в переднюю полусферу корпуса корабля, и по сути корма и задняя полусфера полностью не защищены. Но есть возможность попробовать исправить это положение, расположив там, например, несколько турелей. Эти турели будут защищать корму, не позволив противнику безнаказанно там шастать. Но даже если так и сделать, то кто помешает, например, какому-нибудь тяжелому истребителю на подлете выпустить либо торпеды, либо ракеты в корму моему судну? Любой удар, от которого пострадают сопла моих двигателей, может стать фатальным, ведь этот корабль сам по себе не сильно поворотливый, а тут он вообще скорость потеряет и станет просто безответным куском металла, который можно будет безнаказанно расстреливать. Нет, надо что-то другое придумать, что-то такое, что позволит не просто отстреливаться от москитов, которые уже привычно будут пытаться зайти с кормы, чтобы нанести, по их мнению, тотальный удар по этому кораблю, а что-то такое, что позволит вообще не допустить подобному случиться. Например, какие-нибудь выдвижные плиты, которые будут закрывать сопла двигателя от потенциального удара со стороны противника. Представляю себе то, какой это будет сюрприз для врага. Просто в определенный момент двигатели резко выключаются, и выдвинувшиеся бронеплиты банально смыкаются, закрывая сопла от поражения той же ракетой. Потом, когда угроза миновала, можно будет спокойно убрать эти бронеплиты и снова включить маршевые двигатели. Интересно, я думаю, что достаточно интересно. К тому же мне не сильно нравился тот факт, что такой корабль приходится позиционировать относительно противника всем корпусом. На каком бы корабле он бы ни был, даже какой-нибудь средний крейсер на дистанции необходимо атаковать именно главным калибром, то есть наводить на него корабль именно его носовой частью. Ну ведь это линкор, я, конечно, все понимаю, но в данном случае считаю, что подобная модернизация – это всего лишь лишняя трата возможностей или средств. Значит, надо искать что-то новенькое, что-то такое, что потенциально лишит моего будущего врага любой возможности каким-либо образом мне угрожать, даже за счет маневренности своего судна. Но на что может рассчитывать, например, капитан какого-нибудь среднего крейсера, который столкнется с таким вот тяжелым кораблем? В первую очередь этот разумный будет рассчитывать именно на тот факт, что у него корабль более скоростной и маневренный, то есть он может уклониться от прямого столкновения с моим кораблем, банально маневрируя и описывая вокруг него круги. В результате этого я не смогу нанести достаточный урон его судну и своего главного калибра. Да и приблизиться к нему не смогу, он просто не даст этого сделать. Конечно, я и сам понимаю, что даже среди капитанов космических кораблей в данном мире Содружества появляются идиоты. Но не настолько же, ведь такой разумный будет заранее понимать, что один залп из моих главных орудий банально поставит крест на всей его жизни и жизни его команды. Так что в данном случае можно понять, что он такую глупость, как сближение с моим кораблем для лобовой атаки, просто не сделает. То есть мне надо предусмотреть возможность того, что противник будет пытаться маневрировать, а мой корабль так не сможет, хоть на стенку лезь. Значит, мне нужно сделать так, чтобы я имел возможность бить врага на такой дистанции, на которой он просто этого не ожидает. Более того, для этого мне нужно оружие достаточно маневренное, которое быстро наводится на цель. Что же делать? Как это можно обеспечить? Пока что это все для меня загадка. Я понимал, что мне сейчас банально не хватает знаний, и я хотел их найти. Для этого мне нужно изучить базы знаний, которые я уже могу заполучить. Но, как я сказал, тут получается замкнутый круг. Пока у меня нет симбионта, который сейчас уже был уложен в специальный лоток в хирургическом комплексе, то я и базы знаний изучать не могу. Что мог, я пытался изучить по старинке, читая с экрана моего наручного искусственного интеллекта, а также из планшета, целую гору которых притащили девчонки из личных покоев членов экипажа этих кораблей, попавших в мои руки. Надо сказать, что тут чего только не было, и я понял, что мне придется с этим всем разбираться позже. Сейчас было важно другое. Важно было то, что я запустил процедуру установки нейроустройств для себя любимого. С легким шипением крышка медкапсулы, которая отличалась от стандартной более навороченными устройствами, а также и большим набором различных украшений, так как имела все же отношение к республике Хагдан, медленно опустилась, закрывая меня внутри, и я опять вдохнул сладковатый запах дыма, провалившись во тьму беспамятства. В этот раз эта темнота была более свободной от каких-либо посторонних ощущений. Я просто помню о том, что чувствовал тогда, когда находился в медицинской капсуле в корпорации нейросеть. Там я действительно был словно в каком-то зверинце. Вокруг что-то мелькало, шебуршилось и даже, возможно, клацало какими-то эфемерными зубами. Сейчас мне это все как-то описать было бы уже сложно. Тем более, что и мое состояние было не из лучших. Но теперь я чувствовал себя достаточно свободно. Хотя слышал поблизости нахождение кого-то постороннего, и мне даже показалось, что я узнаю этого самого неизвестного постороннего. Мне показалось, что это как раз-таки члены моей команды. Ну разве так может быть? Что-то я не встречал подобного в тех знаниях, которые сумел собрать. Надо будет поговорить с Амарой, ведь она учится у меня на медика. Есть ли такая возможность ощущать в медкапсуле разумных, которые находятся по соседству? Если же нет, то это, возможно, мои собственные способности, про которые тогда мне совершенно случайно проговорилась менеджер корпорации нейросеть. Может быть, надо узнать, надо мне все узнать о том, что происходит. Но, как я уже сказал, для этого всего нужны были знания, а у меня их на данный момент банально не было, вот и все. Поэтому я постарался расслабиться и не напрягаться, по крайней мере до такой степени, как я напрягался в корпорации нейросеть, ведь там я действительно пытался как-то защититься, но здесь мне в подобном просто не было нужды. Так как я чувствовал сейчас себя достаточно защищенным и в относительной безопасности, что и должно было сказаться на процессе, ведь этот комплекс попутно будет исследовать мой организм и искать то, что не смогли обнаружить в корпорации нейросеть, ведь мне самому было интересно узнать, что же он сможет найти во мне. Мне же надо знать то, на что именно я могу рассчитывать, когда речь зайдет о моей самозащите. Вопросы интересные для меня, и фактически от их решения зависит моя собственная жизнь. «Ты совсем идиот», — раздраженно прошипел Вариадан Фарир, внимательно глядя на стоявшего перед ним с независимым видом молодого представителя народа аграфов, который даже сейчас после произошедшего конфуза и даже получившего продолжение в суде и продолжал делать вид, что как будто бы совершенно не понимает случившегося. «Ты зачем начал на него давить? Я же тебе сказал, чтобы ты к этому разумному даже нос свой не совал. Вокруг этого разумного не протолкнуться от сотрудников Службы безопасности Федерации. Я пытаюсь подобраться к нему сам, ищу любую возможность для попытки завязать общение. Даже попытался выйти на корпорацию нейросеть, чтобы предложить им заинтересовать этого разумного установкой нейрооборудования именно в нашей империи, именно на нашем оборудовании. А ты... Какого еще нашего оборудования?» Тут же удивленно захлопал глазами молодой аграф, который, видимо, только сейчас понял, что посол и без него пытался решить какую-то проблему, которую он совершенно случайно взял и банально раздул до невозможных размеров. «Мы же не поставляем в Содружество наши медкапсулы. На каком оборудовании они бы ему устанавливали нейроустройство?» «Точно, идиот!» — решительно припечатал ладонью по столу посол Империи Аграф Федерации, после чего устало покачал головой. «Да тут же и последний дурак понял бы, что для этого ему нужно было бы полететь в Империю. «Для того, чтобы установить наше нейроустройство на нашем же оборудовании, ему надо было бы полететь в нашу империю, и тогда мы бы добились того, чего так хотим, он стал бы кадавром. Ты знаешь хотя бы то, сколько денег мне пришлось заплатить менеджеру из корпорации нейросеть, чтобы она так и не удосужилась найти ему какое-нибудь подходящее оборудование? Это нам еще повезло, что этот разумный оказался слишком привередливым». «Ему, видите ли, подавай особое универсальное нейрооборудование. А где такое взять? Я из такого оборудования знаю только симбионт из полотов. Сам бы не отказался от такого. Действительно, вещь хорошая. Поставил себе в голову и изучай все подряд, что только захочешь. И на что у тебя денег хватит? Зато специалистом можешь стать самым разноплановым. И все шло вроде бы хорошо. Последний раз, когда с ним общалась менеджер, которой я заплатил 5 миллионов кредитов, этот разумный практически согласился установить себе нейрооборудование именно нашего производства. Но так как оно экспериментальное, его нужно устанавливать именно у нас, на территории империи. Но тут ты влез, и что теперь мне делать?» «А что, у нас есть такое экспериментальное нейрооборудование?» Снова удивленно захлопал глазами молодой аграф, дав четко понять Вариадану Фариру, что все его усилия в данном случае были просто безрезультатны. «А почему я об этом не знаю? Я бы тоже не отказался от такой нейросети. А что? Я что, хуже этого ублюдка?» «Пошел вон из моего кабинета, идиот!» Раздраженно швырнув помощника, который достаточно бодро и шустро исчез за дверью, своим подвернувшимся под руку старым планшетом, посол устало рухнул в собственное кресло. «Но откуда таких идиотов берут? Вот что мне теперь делать?» Тяжело вздохнув, пожилой аграф понял, что дело приняло такой оборот, что выбора у него банально не остается. Ему придется избавиться от этого помощника, так как прекрасно видел то, что этот молодой выскочка не понимает главного нюанса. Если бы все пошло правильно, то выгода была бы для обоих. Но раз он помешал послу, то выгоду получит только сам Вариадан Фарир, а сам этот молодой разумный в данном случае нарвался на неприятности. Ведь если в империи аграф узнают о том, что из-за него была потеряна такая возможность усилить собственные позиции еще одним достаточно мощным образцом биоискина класса кадавр, то ему подобного никто не простит. Этого молодого разумного просто спишут. Спишут как из дипломатического корпуса, так и из департамента внешней разведки империи. Ну а что он хотел? Этот умник, наверное, думал, что просто проживет здесь лет 20, катаясь как сыр в масле в свое удовольствие и развлекаясь с различными девчонками из других рас, а потом героически вернется в империю? Нет, тут работать было нужно, старательно работать. А он фактически первое же свое дело и провалил, так что вывод тут был очевиден. Медленно покачав головой, посол принялся составлять характеристику для этого разумного. Достаточно будет указать, что произошло. Такая несдержанность как в дипломатическом корпусе, так и в департаменте внешней разведки империи не пользуется особым успехом. Вообще. Такое поведение со стороны этого разумного в принципе понять невозможно. Как он вообще додумался пытаться орать и диктовать свои условия разумному, который уже не один раз продемонстрировал тот факт, что легкой добычи он не будет. Ведь сразу было понятно, что он на такие провокации не поддается. «Чему их там учат в этой академии дипломатического корпуса?» Задумчиво проворчал Вариадан Фарир, вспомнив о том, какие тренировки проходил он в своей далекой молодости. «Да меня бы за такой прокол банально заставили бы на холодном пеньке двое суток отсидеть». Резко передернув плечами, посол вспомнил это ощущение. Он один раз был виновен в одном происшествии, но сейчас даже вспоминать о нем не хотелось бы. Так, детская шалость. Вот только эта шалость для него очень плохо закончилась. Наказание было жестоким, двое суток ему пришлось сидеть на холодном пеньке, сначала все было нормально и даже получалось шутить, но потом, когда этот пенек, похожий своим размером от силы на кулак взрослого аграфа, начал постепенно продавливать копчик, Вариадан Фарир понял, что не все так легко и просто. Боль и ощущение застывшего камня, который проникает в его организм, все больше и больше заполоняли сознание молодого аграфа. Буквально через несколько часов он уже потерял счет времени и даже не заметил того, как пролетело все время наказания. Потом его просто сняли с этого пенька и отнесли в госпиталь. Ощущения были такие, будто бы его на кол посадили и заставили на этом остром колу болтаться несколько недель, хотя этот пенек и не был острым. Этот пенек был маленьким, маленьким и достаточно невысоким. По сути, как он потом узнал, некоторые представители его народа, которые часто оказывались в таком положении, старательно тренировали ноги. И когда их так наказывали, они весь вес своего тела старались удержать ногами, чтобы не сидеть на самом этом пеньке. С виду казалось бы, что они на нем сидят, но в основном нагрузка шла именно на ноги. И только потом, когда ноги уже отказывали, они все же садились на этот пенек. Но, по крайней мере, кто-то из них умудрялся с него даже вставать самостоятельно. Хотя все равно все попадали в больницу после этого и проходили курс лечения в медкапсуле. Но ощущения запоминались на всю оставшуюся жизнь. Так что ничего удивительного в том, что после такого наказания разумный становился практически идеальным студентом и учащимся, никто не видел. По крайней мере, через тех, кто проходил через такое наказание. Шутить над такими вещами могли только те, кто ни разу не был на этом пеньке. Однако сейчас сам Вариадан Фарир понимал, что этот молодой разумный явно не проходил подобного испытания. Сильно молодой, порывистый он был для того, чтобы быть полноценным курсантом училища дипломатического корпуса, а потом еще и академии. Именно поэтому, задумавшись над этой странностью, посол запросил дело этого помощника и внимательно его еще раз пересмотрел. «Ну как я этого сразу не заметил?» Раздраженно хлопнул он ладонью по столу, когда обнаружил одну весьма интересную запись. Оказалось, что этот разумный, который так его подвел, имел отношение к одной из ветвей великого дома Санд, что сразу говорило само за себя, кто-то из довольно неплохо стоявших в империи родственников захотел обеспечить свою родню обеспеченным будущим. Ведь в данном случае этот разумный проходит фактически по двум департаментам, и что в первом, что во втором, он будет на хорошем счету, так как работал в поле и фактически в тылу у потенциального противника. Все это могло бы дать ему довольно неплохой старт в будущем. Возможно, его потом подняли в каком-нибудь департаменте на какую-нибудь руководящую должность. Например, в том же департаменте разведки могли поставить куратором каких-нибудь заштатных агентов. Там он бы просто получал от агентов информацию, которую нужно было бы прогонять через аналитический кластер искусственных интеллектов, а потом, получая результат, относить вышестоящему руководству. Работа достаточно непыльная и по большей части чисто механическая. Даже мозги свои включать ему будет ни к чему. Хотя, о каких мозгах тут может идти речь? Этот разумный совершил серьезный просчет. Вообще-то никто из них так и не понял того, для чего в эту звездную систему Федерации прилетал Левиафан с Полотов. Об этом знал один только молодой разумный, с которым этот идиот умудрился поссориться. И теперь Вариадан Фарир даже не смог попытаться как-то уговорить этого парня, сообщить ему подробности встречи. А в том, что встреча была, он даже не сомневался. Все только из-за того, что данный молодой индивидуум сам прекрасно все понимал. Да и сам факт стыковки двух столь разных кораблей тоже никуда не денешь. Учитывая то, что именно Левиафан стыковался с чужим кораблем, можно было понять, что заинтересованным в этой встрече был в первую очередь Спалот, прилетевший на живом корабле. И даже весь опыт посла, который привык плести витиеватые словесные кружева, не позволил ему загнать этого молодого индивидуума Арка в ловушку, чтобы вынудить его рассказать подробности. Теперь сам посол империи Аграф даже не сомневался в том, что этот молодой разумный действительно имеет достаточно высокий уровень интеллекта. Это было понятно по той причине, что он буквально на ходу поймал опытного интригана на слове, вычленив нужные факты и смысл, который был скрыт в этом словоблудии. А это значит, что так просто в ловушку этот Аркдий не пойдет. Более того, в его словах было кое-что странное, что заставило самого посла замереть от неожиданности на некоторое время. «Откуда ты можешь знать такие слова?» Задумчиво проворчал посол, тяжело вздохнув и присоединив к своему сообщению как личное дело помощника, так и собственную характеристику, которую составил про этого молодого разумного, которому не место в департаменте внешней разведки, а также и дипломатическом корпусе. «Смотреть в корни, но не отвлекаться на листву. Вообще-то это древний словесный оборот именно аграфов. Но откуда ты его можешь знать?» Задумчивость посла была вполне понятна. Ведь в сложившемся положении он просто не понимал того, с кем именно сейчас столкнулся. Слишком хорошие параметры интеллекта для жителей Содружества у него были, да и не только для них. У аграфов таких умников тут же забирали под патронаж государства, а их было очень мало. Странное поведение. Быстрая реакция на словесные игры. Этот разумный вел себя так, как опытный интриган, выросший в империи аграф. Но он был типичным человеком. По сути, он не мог быть одним из аграфов. В принципе, не мог быть. Но откуда у него могут быть такие знания? «А может быть, ты услышал эти слова от тех, кто так же их использует, как и аграфы?» Все так же задумчиво проворчал Вариадан Фарир, решительно сформировав еще один пакет информации, который ушел также в империю. В этом пакете он послал запрос в исторические архивы родного государства. Ему нужно было узнать о том, откуда такой разумный мог вообще узнать что-либо подобное. Может быть, кроме аграфов, еще кто-то использовал подобные словесные обороты. Слишком уж и резало это своеобразное выражение его слух в исполнении этого разумного. Однако, когда он просматривал протокол их беседы, то посол обратил внимание на одну мелочь. Дело в том, что когда разумный что-то пытается вспомнить, то он ведет себя специфически. Его глаза выдают факт того, что он использует не особо привычные ему слова. Когда человек пытается вспомнить что-то далекое и давно забытое, его глаза постепенно сдвигаются в определенный угол. То есть он смотрит не на оппонента, а в сторону. Обычно это движение глазных яблок в сторону вверх, например, вправо. Однако этот разумный смотрел спокойно и прямо на посла. И с усмешкой говорил ему все это, даже не напрягаясь и не пытаясь подобрать слова. То есть для него это выражение было естественным, как будто бы он сам все время использует такие слова. И это было очень подозрительно, настолько подозрительно, что сам Вариадан Фарир даже не забыл поставить своему запросу повышенный приоритет. Ему была нужна информация, срочно нужна была, ведь от этого могло зависеть очень многое. Тем более, что в этом мог крыться главный секрет данного разумного. Почему Спалот прибыл для беседы с ним в эту звездную систему Федерации Нивой? А ведь этот вопрос заинтересовал даже главу департамента внешней разведки, который был по совместительству и главой дипломатического корпуса. Этот разумный тут же отреагировал на события и прислал сообщение о том, что они отзывают провалившего свою работу сотрудника. Судя по всему, у кого-то будет очень плохое настроение, когда этот молодой индивидуум прибудет обратно в империю Аграф. К тому же, его тут же уже уведомили о том, что он лишен дипломатической неприкосновенности. И по сути, ему сейчас лучше не покидать свои комнаты, пока не прибудет смена. А также и сопровождающие его лица, которые обязаны доставить данного индивидуума в империю для того, чтобы он объяснил собственные поступки уже там, в присутствии своих покровителей и родственников. Узнав об этом, Вариадан Фарир мог только тяжело вздохнуть. Ну а что тут скажешь? Этот молодой разумный был сам во всем виноват. Надо было хоть немного головой думать. Или хотя бы посоветоваться с вышестоящим руководством. Так нет же, взял и вылез. Ну и получил по ушам. А то в последнее время он слишком часто стал проявлять свою самостоятельность. Посол еще не забыл о том, как ему пришлось ловить этого умника фактически по всему мегаполису. И только благодаря тому, что в одежду этого умника был встроен специальный маяк, его удалось перехватить раньше, чем этот идиот попался в ловушку сотрудников местной службы безопасности. Его информатор оказался под плотным колпаком у этих разумных, и только появление посла спасло этого молодого разумного от глупости в виде межгосударственного скандала. Только таких проблем тут ему сейчас и не хватало. Видимо, именно заинтересованность вышестоящего руководства и сыграла свою роль в выполнении его запросов в отношении информации из архива империи, потому что он получил достаточно большой объем данных и быстро, так что всю эту информацию ему пришлось долго просматривать и внимательно изучать. Он просидел над ней практически всю ночь и только под утро нашел то, что его действительно ударило буквально под дых. «Древние!» – задумчиво выдохнул Вариадан Фарир, еще раз перечитав то, что обнаружил в этих старинных электронных документах. Такие словесные обороты использовали Джоры, а мы от них переняли эти слова. Что же это получается? Кто же ты такой, Аркди? Неужели ты... Нет, такого быть не может. Раздраженно отмахнувшись от планшета, на котором он старательно просматривал полученные документы, посол еще некоторое время метался по своему кабинету, пытаясь осмыслить то, что так неожиданно для себя обнаружил. Но мысль действительно была просто дикая. Как же так? Если этот разумный действительно является представителем крови древней расы, то он тем более должен попасть на территорию империи Аграф. Только уже не как кадавр. Представив себе то, на что пойдут представители великих домов империи, если получат возможность ввести в свою кровь подобную добавку к процентному соотношению с древними, имеется в виду ДНК, Вариадан Фарир едва не подавился слюной, которая буквально волной начала вырабатываться у него во рту. Ведь тут сразу все становится понятно. Он сам может даже выбрать себе какую-нибудь супругу из младших дочерей какого-нибудь главы великого дома. А потом... Да что там потом будет, уже не суть важно. Важно именно то, что он может получить благодаря такому старанию. Только вот он не был уверен в том, что этот молодой разумный действительно может иметь отношение к выжившим представителям древней расы, именуемой аграфами Джоры. Для этого нужно было получить информацию о его организме. Тихо про себя ругаясь, посол тут же послал запрос про данные этого разумного, той самой дамочке-менеджеру из корпорации нейросеть. Как он сразу об этом не подумал? Они же обследовали его в медкапсуле, а там должна была быть полная карта его данных. В корпорации нейросеть. Почему он раньше не додумался до этого? Старый интриган просто сейчас не мог сказать. Это на данный момент было уже не суть важно. Важно было другое. В этих данных должны быть данные его ДНК. Эту ДНК можно сравнить с ДНК древних. У всех представителей империи Аграф имеются специальные пробники для этого. Так называемые виртуальные образцы. Конечно, возможны и ошибки. Но ошибка будет максимум на 0,1%. Не более того. И тогда он может получить возможность уточнить информацию. Либо этот разумный сам является представителем древней расы, который неизвестно как выжил и вылез неизвестно откуда. Либо он знает кого-то, кто имел отношение к древней расе. Что в первом, что во втором случае, такая информация для империи Аграф имеет значение стратегического плана, а значит и стоит она очень дорого, даже дороже, чем потенциальная заготовка для проекта «Кадавр». Как и следовало ожидать, представительница корпорации «Нейросеть» тут же принялась клянчить деньги. Видимо, эта дамочка уже и сама понимала, что в скором времени ей придется покинуть собственный пост. Слишком уж часто в последнее время в том офисе стали шастать представители службы безопасности Федерации. Хоть за ней вроде бы явных провинностей не было, но подобное отношение к вопросу может не понравиться руководству самой этой корпорации. И тогда они просто попросят руководителя этого офиса, который не справился со своей работой, покинуть их ряды, так как польза от него гораздо меньше, чем вреда. Скрипя зубами от еле сдерживаемой злости, Вариадан Фарир перевел еще 1 миллион кредитов. Но ведь по сути он покупает просто пакет информации, ничего больше. Тем более, что в данном случае этот молодой разумный заперся на достаточно мощном корабле, до которого еще добраться нужно. А это тоже время и определенные усилия, которые старому Аграфу, возможно, и прикладывать не придется. Все будет зависеть от данных, которые он получит. И едва посол получил информацию, как тут же принялся сверять при помощи имеющегося у него аналитического искусственного интеллекта с данными по ДНК древних, образцы которого выдавались фактически каждому представителю империи, который уходил за пределы государства, имеются в виду официальные представители, а не кто попало. Были, правда, и такие среди аграфов, охотники за острыми ощущениями, которые банально пытались найти что-то на стороне, вроде счастливой жизни, только вот долго это не продолжалось. Рано или поздно эти разумные все равно возвращались в империю, кто-то достаточно успешным и обеспеченным, а кто-то... Кто-то возвращался, банально убегая от кредитов и долгов, но это сейчас не было важно. Важно было то, что искусственный интеллект достаточно быстро выдал результат анализа данных этого молодого разумного. «Что?» Удивленно вскрикнул Вариадан Фарир, а потом даже испуганно огляделся, так как ему показалось, будто бы рядом кто-то услышал его радостный крик. «Как совпадение 99,8%? Как? Откуда он взялся? Ведь это практически чистокровный Джоре. Откуда он вообще мог появиться?» Удивление посла буквально било все возможные границы. Он долго не мог успокоиться, метаясь по кабинету, расшвыривая все предметы, которые попадались ему под руки, в разные стороны. Его паника и возмущение такой несправедливостью были вполне понятны. Ведь благодаря тому, что сделал этот молодой идиот, у старого опытного аграфа сейчас очень микроскопический шанс добиться положительного результата в том, что он мог бы сделать для империи, для самого себя. Ведь он понимал, что стоит ему только передать информацию в империю, то сюда тут же направится целый флот, хотя даже одной боевой эскадры тяжелых кораблей империи хватило бы для того, чтобы все местные руководители поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Однако сейчас ему надо было решить другой вопрос, ему надо было попытаться определить то, что он будет делать с этими знаниями. По сути, в империи Аграф было 8 великих домов. Каждый из этих великих домов занимался отдельным делом в жизни империи, и каждый из них гордился и буквально кичился своей кровью и наличием в ней ДНК древних. Если он предложит такую информацию, например, кому-то одному, то другие представители великих домов явно на него обозлятся. Да, они не станут мстить тому самому великому дому, который получит такой роскошный приз. Они начнут пытаться найти возможность договориться с ними, чтобы обновить и свою собственную кровь. Однако никто не скажет, что они не будут мстить тому, кто пренебрег их домом, выбрав кого-то другого. То есть самому Вариадану Фариру нужно быть очень осторожным в выборе потенциальных клиентов для покупки такого товара. Если он просто возьмет деньги, то останется уязвим, ведь по сути он будет простым аграфом, хоть и более обеспеченным, чем другие жители империи. Это не помешает представителям какого-нибудь великого дома банально объявить за его голову награду. Да, в империи Аграф тоже такое практиковалось. Представители великих домов могли себе позволить такие шалости. Хуже всего будет то, что себя он защитить не сможет. Как вариант, сам посол понимал, что в данном случае ему надо быть куда осторожнее. И не только с выбором, ему надо заранее найти себе защиту. И вот тут как раз-таки для него защитой может стать именно тот факт, что его примут в какой-нибудь великий дом. Ведь объявив охоту даже на приемного члена семьи великого дома, эти разумные открыто объявят войну самому этому великому дому. Как факт, сразу можно понять, что им не удастся потом договориться с этим великим домом о каком-либо слиянии тех самых ДНК, на которые они могут рассчитывать, что будет вполне возможно, если такого конфликта не будет. То есть конфликтовать из-за него уже никто не будет. Кто успел, тот и съел. Таковы старые правила их народа. Так что теперь ему оставалось только определиться с тем, кто именно станет тем счастливчиком, который сможет раздавать ДНК для избранных. Само желание этого молодого разумного, который оказался практически чистым Джора, уже никого не интересует. Джоры обычно всегда были себе на уме, они интересовались какими-нибудь отвлеченными темами и никогда не видели того, что происходит у них под носом. Именно так когда-то в прошлом аграфы и уничтожили эту расу, банально взяв на себя все управление делами и закончив жизненный путь этих разумных буквально одним ударом. Так что можно было понять, что этого разумного можно подловить на чем-нибудь этаком. Сейчас главное решить, что самому старому аграфу надо делать с имеющимися знаниями. «Ну что же, давайте подумаем». Кое-как успокоившись, Вариадан Фарир снова сел за свой стол и принялся чертить схему, расписывая на ней различные плюсы и минусы того или иного великого дома Империи Аграф. Ведь от этого сейчас зависело очень многое. В первую очередь именно то, что может он сам получить, а уже потом то, что могут получить другие разумные. В данном случае его абсолютно не интересовало то, кто и что хочет получить. Кроме него самого, сейчас важнее было другое. Важнее было именно то, как он сумеет вывернуться из этой ситуации. Промолчать про эту информацию можно. Только для него какая будет во всем этом выгода? Никакой абсолютно. Так как когда этот молодой разумный попадет в лабораторию, чтобы стать объектом кадавр, у него все равно возьмут пробу на совпадение ДНК. И тогда возможны большие проблемы для самого Вариадана Фарира. Он обвинил своего помощника в некомпетентности. А кто его потом назовет компетентным, когда выяснится, что он потенциального Джора, который мог позволить его народу снова тысячи и тысячи лет пользоваться оборудованием этих древних разумных, отправит на опыты, вместо того, чтобы продать его ДНК какому-нибудь великому дому? Нет, его после этого просто спишут, как несостоятельного, скажут, что он слишком постарел. А ведь ему хотелось бы достичь большего, куда большего, поэтому придется выбирать. А у каждого великого дома были как плюсы, так и минусы. Но нужно выбрать такой великий дом, чей глава сможет заставить замолчать всех остальных, у кого имеются достаточно большие силы в распоряжении. А таких немного. По сути, в Империи было только три великих дома, которые заставляли считаться собой всех остальных. Это дома Ноала, Маур и Санд. И теперь нужно определить, кто из этих троих достоин лучшего. Нет. Не этого несчастного и уже обреченного Джора, а именно того, что в их состав войдет хитрый и умный аграф, который сумеет буквально одним щелчком пальцев решить большую часть их проблем на достаточно большой срок. Итак, начнем. Тяжело выдохнув, Вариадан Фарир принялся старательно подбирать различные варианты из всех возможных. Великий дом Маур. Глава дома пользуется уважением в Совете глав великих домов. Этот дом занимается производством кораблей, как боевых, так и не очень для Империи. Имеет огромные ресурсы в виде наличных средств, имеет свой военный флот, достаточно многочисленный и, главное, имеется наследница. Уже в достаточном возрасте, неплохой вариант, великий дом Наала, тоже имеет значительный вес в Империи и Совете глав, занимается производством нейросетей и нейроимплантов, тоже ворочает огромными деньгами, но не настолько многочисленный, как Маур. Дочь, молодая еще, пройдет не меньше 5 лет, прежде чем она станет наследницей. Риск того, что у них могут попытаться выкрасть Джоры, достаточно велик. Так, кто там еще? Великий дом Санд. Эти занимаются искинами, тоже средней по численности. Имеют большие средства, но наследницы вообще нет. Есть сын, эти сразу отпадают. Ведь они не смогут быстро решить вопрос со свадьбой этого Джора на своей представительнице. Остается только великий дом Маур. Да, а выбор-то не так уж и велик, как я думал ранее. Конечно, у кого-нибудь мог бы возникнуть закономерный вопрос о том, почему Вариадан Фарир учитывает именно наследниц, а никак не наследников. Да тут все было просто. В Империи у власти стояли именно женщины, и право наследования передавалось именно по женской линии. К тому же он прекрасно понимал то, что в данном случае дело должно касаться именно прямых членов семьи главы Великого Дома, и никак иначе. Ведь именно этим разумным было нужно обновить в своей крови ДНК Джоры. Ведь в другом случае они просто потеряют возможности использовать технологии древних, а значит и свою власть. Он это прекрасно понимал, так что сейчас ему будет нужно как можно аккуратнее подобрать слова для важного сообщения, а также и данные, которые можно будет передать в этот великий дом, чтобы подтолкнуть их главу к правильному решению. А это будет не так-то и просто, как может показаться на первый взгляд. Но раз он уже определился с адресатом, то все остальное уже будет делом техники. Итак, мы на месте. Молодая и вполне себе хрупко выглядевшая девушка, в которой только по некоторым внешним признакам можно было признать высшую из конфедерации, задумчиво посмотрела на застывшего рядом в неподвижности родного брата, который казался полным ее антиподом, слишком массивным и практически огромным рядом с ней он выглядел. «Ну и что будем делать? Сначала отошлем сообщение о том, что мы прибыли на место, и все нормально? Или все-таки попробуем найти резидента, связаться с ним, и только уже после этого пойдем на контакт с департаментом?» «Ну, а ты как думаешь?» Равнодушный и практически не мигающий взгляд тут же вонзился прямо ей в глаза. «Ты не забыла все инструкции? Глава департамента настоятельно просила нас от них не отступать ни на один шаг. Ты же понимаешь, что мы не имеем права проиграть. Тот разумный, который здесь засел в качестве резидента, явно имеет отношение к первому поколению высших, и он явно будет предвзято к нам относиться. Поэтому мы должны действовать осторожно. Все те, кто подвел нашего главу, уже наказаны. Тебе напомнить о том, что с ними произошло, нет? Поэтому не спрашивай меня о таких глупостях больше. Ты и сама должна прекрасно понимать, что в данном случае мы не имеем права на ошибку. Наше поколение слишком сильно опозорилось перед вождем. Он уже подумал о том, чтобы отменить модификации и полностью списать второе поколение высших, всю вторую волну. Ты понимаешь, чем это нам грозит? Ты хочешь оказаться в клетке? Я не хочу быть подопытным в нашем департаменте. А значит, наша задача – вжиться в роль исполнителей». «Клун, ты мог бы так долго и не рассусоливать». Тихо проворчала Эрна Мисс, сама уже прекрасно понимая, что задала достаточно глупый вопрос своему брату. «Знаешь что, давай начнем уже действовать. Я сейчас отправлю кодовый сигнал в департамент о том, что мы на месте, они должны связаться с нашим резидентом. Если же мы попытаемся сами на него выйти, то можем провалить все дело, получим сигнал и пойдем на эту встречу». Как и следовало ожидать, буквально через несколько минут они получили нужный сигнал, свидетельствующий о том, что резидент уже уведомлен об их появлении и ждет своих будущих помощников, так что их миссия входила в активную фазу. Быстро осмотрев себя, девушка постаралась собраться так, чтобы как можно меньше привлекать к себе внимание, хотя с ее внешностью это будет достаточно сложно. Она всегда считала себя уродом среди высших. Рост у нее был ниже среднего роста для этих модифицированных бойцов, фактура тела более хрупкая и с виду даже субтильная, хотя по скорости реакции и даже по силе Эрна некоторых из них превосходила. Но внешний вид очень часто играл главную роль в ситуации, что и захотела сейчас использовать глава департамента наследия. Кстати, родного брата Эрны, тоже за чистокровного высшего, мало кто воспринимал. Слишком огромным он был, по сути, с его ростом за 2 метра. Он имел фактически кубическое строение тела, широкие мощные плечи и достаточно длинные, покрытые мощными мускулами руки, не оставляли противнику ни единого шанса. В прямом столкновении с ним Клун Мисс просто ломал своего противника именно физически. Ему даже не было особой нужды изучать какие-либо приемы рукопашного боя. Он, как какая-то машина смерти, выкашивал противников простыми ударами кулаком. Сейчас же им надо было постараться выглядеть естественно для чужого мира. Здесь они должны быть всего лишь очередными отщепенцами из конфедерации Делус, а значит, должны выглядеть достаточно просто и неброско. Новейшее оборудование родного государства использовать нельзя, так что придется взять с собой что-нибудь более старое, например, скафы 4-го поколения. Старье жуткое, конечно, но действенное. Тем более, что они и своей внешностью сейчас будут выбиваться из общего понимания о доктрине конфедерации. Как факт, можно понять то, что у них есть шанс добиться нужного результата там, где обычные высшие просто спасуют. Наконец-то, подготовившись как следует, два агента департамента наследия направились по указанному им адресу. Им надо было найти магазин, где продавались самые различные дроиды. Тот самый разумный, который владел этим магазином и являлся резидентом конфедерации Делус в этом мире их потенциальных врагов. Только вот сначала они не понимали того, по какой причине его до сих пор не арестовали. Ведь его деятельность наверняка привлекла бы к себе ненужное внимание со стороны той же службы безопасности Федерации. Однако, когда они все-таки спустя час добрались до нужного места и вошли в магазин, то увидели за прилавком разумного, который больше был похож на помесь тролла и человека, но никак не на высшего. Хотя идентификатор нейросети этого разумного полностью совпадал с данными резидента. Уже потом Эрна Мисс поняла, что это был еще один из своеобразных плодов экспериментов их главы департамента. Как Аида Нильсвер добилась этого результата, ей было не совсем понятно, но понятно было главное. Такого разумного никто не заподозрит в том, что он является высшим. В принципе, вот только на них он также посмотрел слегка удивленно, так как видел перед собой именно представителей конфедерации, только достаточно необычных. Не таких, каким все привыкли, после чего глухо рассмеялся. «А я-то голову себе ломаю. Кого мне пришлют?» Кое-как, все же успокоившись, медленно покачал он головой. «Ведь я предупреждал, что здесь обычным высшим делать нечего. А оказывается, вон оно как. Так вы из департамента наследия? А вас-то что сюда понесло? Вы же в глаза всем бросаетесь даже больше, чем обычные высшие». Судя по всему, этот вопрос был риторическим, да и сам этот резидент ответа на него так и не ждал. Немного посмеявшись, он тут же принялся инструктировать своих помощников, так как сам прекрасно понимал, что любая попытка совершить какую-нибудь глупость с их стороны закончится и для него достаточно плохо. Но он к ним мог относиться как угодно, вот только сейчас брату и сестре Мисс было важнее выполнить задание, а не ссориться между собой. Поэтому под видом продавца, который рекламирует им свой товар, резидент департамента разведки достаточно быстро обрисовал им ситуацию. Проблема усложнилась именно тем фактом, что с тех самых пор, как были отправлены данные про случившийся здесь казус, агенту удалось выйти на одного подозрительного разумного, который мог бы быть каким-то образом связан с тем, что случилось на территории Федерации Нивы. Однако этот разумный спрятался на борту корабля, который находился в данной звездной системе, и добраться до него было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. «Так почему бы и просто не высадить на борт этого корабля группу захвата?» Задумчиво слегка пожал плечами Клун, пророкотав своим гулким голосом предложение, которое, как всегда, пришло ему в голову первым. «Пока все спохватятся, мы достаточно быстро сделаем все и успеем уйти. Мне вроде бы помощников должны были прислать, а не каких-то непонятных идиотов, которые не понимают разницы между тайной работой и открытой войной». Устало вздохнув в ответ, пробормотал резидент, чем тут же вызвал задумчивое сопение со стороны провинившегося представителя департамента наследия. «Мы должны действовать тихо, тихо и как можно незаметнее, а вы предлагаете здесь полноценные боевые действия развязать. Вы, наверное, просто с ума сошли. Если бы мы хотя бы попытались здесь действовать подобным образом, то уже давно бы ни одного агента нашего департамента разведки в данном секторе просто не было бы». «Вы хотя бы понимаете, что этот индивидуум на момент находится фактически под присмотром Службы безопасности Федерации? Я обратил внимание на тот факт, что уже 2 недели поблизости от места базирования его корабля болтается неприметный грузовой кораблик. Вот, посмотрите на эту карту. Вот сам корабль, что нас интересует, а вот этот самый грузовик. Вроде бы и старый, однако есть некоторые нюансы. Дело в том, что 2 недели до этого точно на этой же позиции болтался другой грузовик, такого же класса, и на него и на тот предыдущий корабль ничего не грузили, ничего с них не выгружали, а просто они находятся на этой позиции, как будто дежурят. Вам не кажется это странным?» «Мне кажется, что это пост какой-то». Тут же, заметив одобрительный взгляд со стороны старого и явно более опытного резидента, который провел здесь достаточно много лет собственной жизни, чтобы научиться обращать внимание на подобные не совсем понятные мелочи. «Как будто они присматривают именно за этим кораблем. Посмотрите вот сюда. Положение этого корабля таково, что он практически контролирует вокруг этого крейсера, который вы обозначили как интересующий нас объект, все окружающее пространство. Очень удобно отсюда либо напасть на этот корабль, либо защищать его. Если на борту этого корабля, который изображает из себя обычный грузовой корабль, находится, например, пара эскадрилий тяжелых москитов, то они могут стартовать и подойти к кораблю практически незаметно, прикрывшись его корпусом». «Молодец! Значит, тебя хоть чему-то в академии научили!» Снова тяжело вздохнув, резидент медленно покачал головой. «Вот только это все начало проблемы, и то, что они присматривают за этим судном, свидетельствует о том, что на борту этого корабля могут быть не только москиты, на нем могут быть и десантники, например, несколько 5 штурмовых подразделений при поддержке боевых дроидов, а такие сюрпризы со спины нам просто не нужны. Стоит только напасть на этот корабль, как именно с этого грузовика на борт крейсера будут переброшены группы поддержки, и ловушка захлопнется». Так что скорость реакции на попытку напасть на этот корабль будет практически мгновенная, и тут мы ничего сделать не сможем. К тому же в последнее время, только за эту неделю, ситуация стала еще веселее. С одним из караванов, который пришел неизвестно откуда с территории Фронтира, прибыло еще 3 корабля, которые несут идентификатор частных судов. И при этом хозяином у них стоит как раз тот самый разумный, который меня заинтересовал. Сейчас эти корабли находятся в этой же точке, и тяжесть всей ситуации именно в том, что мы банально не знаем того, на борту какого именно корабля из этой группы он сейчас может находиться. Я бы, конечно, поставил на линкор, но я не уверен в том, что именно там он может быть. Тут еще и линейный крейсер есть, достаточно современный, или хотя бы тяжелый крейсер той же Федерации. Все зависит от того, какой именно корабль ему больше нравится. И вроде бы на этом можно было бы остановиться, но возникла еще одна сложность». «Еще одна?» Опять задумчиво прогрохотал своим гулким голосом Клун, но, заметив возмущенный взгляд со стороны сестры, тихо стушевался, что явно не прошло мимо внимания резидента. «Да сколько же можно? Тут и так голову сломаешь. Где искать этого ублюдка? А тут еще какие-то странности. Что там еще случилось?» «По сути, произошло кое-что весьма интересное для нашего департамента». Криво усмехнувшись, опытный агент департамента разведки продолжил свой рассказ. Странность заключается именно в том, что в данной звездной системе, буквально вчера, до вашего прибытия, появился особый гость. Живой корабль с полотов. Легендарный Левиафан. Честно говоря, когда я его увидел, то просто удивился. Нам еще не хватало, чтобы Федерация Нивы заключила полноценное соглашение с этими разумными. Вы же и сами знаете о том, насколько сильны эти одаренные. Но дело не в этом. Этот Левиафан здесь пробыл всего несколько часов, после чего отправился в Освояси. Это стало понятно потому, что он ушел через ту же самую точку выхода из гиперпространства, в которую пришел. Но, как я уже сказал, проблема была отнюдь не в этом. Проблема была в другом факте. Дело в том, что этот самый Левиафан сначала находился в достаточно отдаленном секторе данной звездной системы, под охраной боевых кораблей Федерации. Так что даже попытаться просканировать этот корабль вряд ли получилось бы. Хотя, все же нашлась пара идиотов, которых я нанял через посредников. Так их едва не сбили военные, когда челнок этих идиотов попытался нырнуть под этот корабль, чтобы провести его сканирование направленным лучом сенсоров. После чего Левиафан внезапно для себя передвинулся. Он подошел как раз к этому кораблю, который был обозначен на схеме, которую я вам показывал как линкор. Именно к линкору и подошел Левиафан с полотов. Объединившись с ним переходным рукавом, этот корабль пробыл здесь еще где-то с полчаса, после чего, быстро отстыковавшись, начал разгон и ушел прочь. Что он здесь делал, я не знаю, и сказать точно ничего не могу. Однако я уверен именно в том, что в данном случае контакт этого одаренного, который пилотировал Левиафана, был именно с кем-то на том самом корабле. Насколько мне известно, по слухам, на таких кораблях с полоты летают поодиночке. Вот только для чего он должен был с кем-то встретиться? И у меня такое стойкое подозрение, что встречался он как раз именно с тем разумным, который меня так заинтересовал. Каким образом я это чувствую, сказать не могу. Мне кажется, что здесь есть какая-то взаимосвязь. И эта взаимосвязь меня и пугает. В последнее время активировались практически все агенты сопредельных государств. Я заметил активизацию представителей Республики Хагдан, Империи Антран. Также проснулись и работорговцы. В общем, практически все. Поэтому я заранее предполагаю, что нам старательно будут вредить различные индивидуумы. Как бы мы ни старались. Именно поэтому подумайте как следует и подготовьтесь. Думаю, что в скором времени этот разумный сам активизируется. По крайней мере, пару раз я замечал, что начали мотаться различные челноки туда-сюда, чего раньше не было. Значит, будем отслеживать внимательно. Вы кого здесь изображаете? Наемников? Хорошо. Значит, есть возможность использовать вас. Для начала зарегистрируйтесь на бирже наемников как отдельные бойцы для охраны, например, для охраны доставки каких-либо грузов. Как новичков вас никто использовать не будет, зато я смогу на законных основаниях и без особой проблемы нанять вас как новичков, например, для доставки на борт одного из этих кораблей чего-либо. Это не привлечет к вам особого внимания, зато даст возможность вам время от времени совмещать наши дела, а потом вам останется только ждать дополнительных инструкций. Я еще запрошу департамент о том, что они посоветуют. Может, у них на этот случай есть какой-то свой, заранее отработанный план. Так что немножко придется подождать. Идите и займитесь делами. Сначала все же зарегистрируйтесь на бирже наемников, а потом найдите себе жилье. Об этом мне сообщите вот по этому контакту. И все. Пока сюда больше не приходите. Я думаю, что вы и так привлекли к себе слишком много внимания. Честно говоря, информации было настолько много, и она была настолько непривычной, что от неожиданности Эрна Мисс чуть было по привычке не отсалютовала ему, ударив кулаком себя по грудной пластине. Только тихое и разъяренное шипение от резидента остановило их раньше, чем они успели сделать такую глупость. В очередной раз, медленно покачав головой, этот резидент-продавец просто взглядом показал им в сторону двери, а сам принялся возмущаться над тем, что ходят тут всякие. Время отнимают, а товар покупать не хотят. Сначала им все это показалось весьма странным, но когда они уже выходили из магазинчика, то заметили возле окна застывшего молодого паренька, который вроде бы стоял здесь как неприкаянный, но место было не слишком удобным для этого. Скорее всего, он пытался подслушать, что происходит в магазине, и это сразу показалось двум высшим достаточно подозрительным моментом. Но сейчас им было нужно выполнить приказы резидента, ведь в департаменте наследия они получали прямые недвусмысленные инструкции в отношении того, что должны делать. Они должны помогать резиденту выполнять его задания и в случае необходимости прикрыть его отход, так что придется выполнять приказы этого разумного, какими бы глупыми они ни казались на первый взгляд. Хотя уже вечером, когда они с братом уже находились в снятом помещении, лишь отдаленно напоминавшем какую-то однокомнатную квартиру с двумя кроватями в комнате, девушка принялась старательно анализировать ситуацию и поняла, что положение действительно стало гораздо более сложным, чем было раньше. Тот факт, что агент департамента разведки сумел выйти на этого подозрительного разумного, был достаточно хорошим результатом его деятельности. Однако сам факт того, что заинтересовавший его разумный находился под постоянным контролем опекой представителей службы безопасности Федерации, мог испортить им все и сразу. Хотя она понимала, что ее брат, который в критической ситуации действовал как полноценный боевой скин, банально не давая противнику ни одного шанса, сейчас просто не мог мыслить в плане стратегии. Он был хорошим боевым тактиком, но вот стратегию продумать просто в принципе не мог, и поэтому едва не сделал глупость. Стратегом в их группе была именно Эрна, и она сейчас прекрасно понимала, что именно на ее плечи ложится проблема, которую придется решать. И эта проблема напрямую связана именно с возможностями того, что они будут делать и как им придется действовать. Учитывая замысел торговца, она понимала, что этот разумный либо сам попытается найти что-нибудь, что может заинтересовать этого подозрительного разумного, либо все-таки попробует выследить его торговые операции, чтобы постепенно внедрить в товар что-нибудь полезное для себя. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Однако сейчас ей придется прислушиваться к его мнению. Да, она поняла, что если выдвинет вполне реальное предложение, то этот разумный, являющийся резидентом департамента разведки, все же прислушается к ней и даже, возможно, согласится с ее решением. Вот только на данный момент она ничего не могла придумать, так как вводных данных было слишком мало. И единственный вариант, который ей также приходил в голову, это была попытка полноценного штурма, хотя... Уже прекрасно ориентируясь в тех данных, которые предоставил им разведчик, девушка сейчас видела, что любой штурм нужного им корабля, даже если это будет тот самый старый крейсер третьего поколения, который ранее мог стать их целью, банально будет провален, еще не начавшись, так как потенциальная помощь уже находится фактически на позиции старта, и как только пройдет сигнал тревоги, их тут же заблокируют прямо на борту этого корабля, который превратится в ловушку. Да, она понимала, что в этой звездной системе наверняка есть и другие агенты из конфедерации Делус. Сформировав полноценное десантно-штурмовое подразделение, они все же могут попытаться что-то сделать. Вот только в данном случае им будут противостоять полноценные бойцы, имеющие все необходимое вооружение, чего про себя сказать они просто не смогут. Да, высшие в принципе были гораздо лучше, как бойцы, чем те же самые представители Федерации Нивы. Вот только сейчас она понимала, что противостоять им будут не какие-то перепуганные частные наемники. Им будут противостоять профессиональные бойцы-модификтанты. В Федерации тоже есть такие разумные. Да, они стоят дорого, но деньги в этом случае потрачены не зря. Такие бойцы в прямом столкновении могут спокойно посоревноваться в силе и ловкости даже с высшими. А учитывая тот факт, что их будет куда больше, можно сразу понять, что такой замысел заранее обречен на провал. Именно поэтому Эрна сейчас и понимала, что выбора у них просто нет, поэтому девушка просто сказала своему брату, чтобы тот пока что расслабился. Сейчас у них только одна задача – ждать. Ждать и наблюдать за тем, что они могут получить в том случае, если сама судьба и мироздание подкинет им возможность решить этот вопрос, но это еще было неизвестно, поэтому придется долго выжидать. А ведь по сути, что сама девушка, что ее брат, в глубине души явно надеялись на то, что им удастся закончить это дело достаточно быстро. Только вот не все так гладко получается, как им бы хотелось, поэтому они будут ждать, если надо, а ждать они умеют, на то они и высшие.